Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Вот уже несколько программ мы беседуем с вами об обволакивающей агрессии. Термине, который позволяет понять очень многие стратегии нашего поведения и той социальной ситуации, с которой мы сталкиваемся в жизни. Ну, в качестве примера и для тренировки тех, кто слушает нашу программу постоянно, я хочу сообщить, что на одном из последних заседаний Координационного совета при президенте России, по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Главный нарколог Минздрава Российской Федерации Евгений Алексеевич Брюн сообщил о инициативе его института и его группы создания в России сети генетических лабораторий для выявления ранней предрасположенности к наркомании и зависимому поведению у детей. Деятельность лаборатории должна заключаться в диагностике рисков по зависимому поведению у ребенка в первые годы или даже месяцы его жизни. На основе полученных данных планируется информировать родителей, воспитателей и учителей о генетических особенностях детей и необходимых педагогических и коррекционных мероприятиях. Выявление генетических особенностей позволяет экономично проводить лечебные и реабилитационные мероприятия больных наркологического профиля. Конец цитаты. Ну, пока такая лаборатория действует в Москве. А вопрос у меня ко всем. Сегодня прямой эфир. И по телефону 495-956-1514 я хочу всех вас спросить. Как вы думаете, полезна ли такая инициатива в рамках стратегии действий в интересах детей? Или бесполезна, или вредна? Как вы думаете, можно ли, возможно ли проводить генетические исследования склонности к наркомании и зависимому поведению? Вопрос кажется очень профессиональным на первый взгляд. Но на самом деле это вовсе не так. Ведь зависимое поведение – одна из главных существенных особенностей нашей жизни. Кто-то чувствует себя зависимым перед начальством и непрерывно лебезит перед ним. Кто-то от жены, кто-то от мужа. Такая зависимость бывает вполне болезненной, и почти каждому из нас это известно. Кто-то зависит от денег. Ну, что делать? Есть такая зависимость в человеческой жизни. Иногда и в наше время особенно болезненная и вызывающая тяжкие последствия. Кто-то зависит от собственного коллекционизма, а кто-то зависит от своих увлечений и занимается этим, несмотря на то, что эти увлечения не приносят ему доходов, а приносят сплошные расходы. Как разобраться в этой куче зависимостей, в которых мы живем, и какую именно генетическую зависимость мы будем выявлять? Вот это вопрос, который волнует меня, и который, в общем, мне кажется, совсем не является профессиональным. Как вы считаете, вы, наши слушатели, люди не очень опытные во всяких там генетиках, возможно создание таких лабораторий или нет? 495-956-1514 – этот телефон. А я пытаюсь в этом цикле передач ставить хорошие попытки найти русскую традиционную музыку, вернуть ее нам. Попытки эти звучат и звучали непривычно. Особо большой склонностью не пользуются. Но пока мы, наверное, не сможем найти какого-то внутреннего соответствия своего с этими песнями и с этими текстами, то мы, скорее всего, так и будем поддаваться самым разным вариантам обволакивающей агрессии, насилия в наших с вами интересах, ну или в интересах детей. 495-956-15-14. Оказывается, даже самые сложные профессиональные вопросы, если о них просто немножко подумать, остановить внимание и как-то разрешить себе думать самостоятельно, оказываются, вполне годятся для обсуждения, потому что в действительности нету таких уж невероятных тайн даже в вопросах о наркотиках и их генетике. Вот, например, наш народный корреспондент Эльмира, очень давно не появлявшаяся в нашем эфире, рискнула, вышла на улицы Нижнего Новгорода и взяла несколько интервью на эту тему. Ну, вы простите этим интервью некоторую народность и особенности звука, но, тем не менее, мне кажется, что рассуждают люди на улицах Нижнего очень интересно. Я считаю, что зависимость от наркомании и прочего – это воспитание в первую очередь. То есть генетическая предрасположенность играет здесь меньшую роль, да, на ваш взгляд? Да. А вы как думаете? Я не думаю, что это от ген зависит все-таки. Да. Скорее от воспитания и окружения. Я слышала, например, что как-то алкоголизм родителей влияет потом на гены детей. Возможно, это тоже. Но вряд ли это можно как рассматривать как предрасположенность именно, потому что не зависит от воспитания, развития предрасположенности. Девчат, а вот если все-таки они не прислушиваются вот к мнению людей, да, и введут такую генетическую сеть генетических лабораторий, как вы думаете, какие могут быть последствия для страны, для людей? Если это будет необязательным, то последствий особо никаких не будет. Люди, которые хотят проверить, не будут расстреливать. Если захотят принудительно лечить. Да, да, это слишком туманное. Это еще не совершено. Спасибо вам огромное. Убить все просто, все человечество. Да, каждый человек предрасположен просто. Или может... Какой-либо зависимости, какой-либо, да? Какой-либо зависимости, наверное, просто. Да. Именно так. В зависимости от того, что... Да. Убийство, но... При этом он идет не как бы в криминальную сферу, а идет наоборот в органы власти. Именно в Министерство внутренних дел там куда-нибудь, в ФСБ, чтобы как бы с этим бороться. На самом деле, если это не будет похоже на Евгенику и не будет обязательным, то ничего страшного, я считаю, не будет. Девчата, а сколько вам лет? Просто скажите. 21. 19. 21. Спасибо вам, Ак. У меня у самой 12 детей. 12 детей? А вы бы хотели, вы бы пошли в такую лабораторию для того, чтобы генетически проверить, да? Пошла. И что бы вы сделали? Вот вам бы сказали, ваш ребенок предрасположен генетически. Принимала меры, естественно. На эту тему, что это нехорошо, нельзя, внушала любыми способами. Искала бы, как это предотвратить, и я думаю, что дети бы поняли. Ну, это сделать на ранних стадиях. Ну, то есть, в принципе, это, значит, генетически не так влияет. Больше воспитание, да, вы считаете? Естественно. Естественно, воспитание семьи, потом воспитание это школы. Общественность влияет на ребенка, круг, в котором он находится. Родители должны его отслеживать, и дети потом уже скажут спасибо. Спасибо вам большое. Сергей, 37 лет. Угу. Как вы относитесь к такой инициативе, Сергей? Я спокойно отношусь к такой инициативе, потому что сама по себе инициатива, она, я считаю, не повлияет на развитие событий. Чтобы осознанность какая-то была у человека, с которым будут работать, потому что, мне кажется, без осознанности ничего не получится. И согласие должно быть. Без развития и формирования патологии что можно лечить? Предрасположенность? Нет, я считаю, что саму предрасположенность как? Вот видите, какая история? Люди четко понимают, что предрасположенность лечить как-то нехорошо. И как-то странно, по меньшей мере. А особенно замечательные, вот если вы обратили внимание, просто спасибо большое девчонкам из Нижнего Новгорода, которым 19 и 21. Ильмир, если вы слушаете, то передайте им мою искреннюю благодарность, потому что они все поняли, пусть даже со смехом, и пусть их было не очень отчетливо слышно, но тем не менее, они четко поняли, ну, например, что склонность к насилию, скажем, можно описать как зависимость от насилия или зависимость от этой самой своей склонности. Простите, они явно не знают психоанализа, ну, правда. Но психоаналитикам давным-давно известно, что они правы, и что 40% людей, которые так или иначе в связи с их воспитанием, а вовсе не с генетикой, оказались склонными к насилию, они идут работать в полицию и в спецслужбы. И это чистая правда, давным-давно доказанная правда. И как бы это большая проблема все тех же самых органов полиции и спецслужб. Все это так. Вся проблема заключается в том, что и размышлять о наркотиках в действительности тоже, в общем, можно абсолютно спокойно. Здравствуйте, Алексей. Мне говорят, что Алексей из Самары звонит с мобильного телефона. Алло. Алло. Есть у нас Алексей? Слышите меня, да? Да, слышим вас. Хотел сказать свое мнение по этому поводу. Вы знаете, в принципе, отслеживать предрасположенность к зависимости необходимо, конечно, с самого раннего возраста. Вопрос состоит в том, что не на данном этапе развития общества, я считаю. в данном этапе это превратится, в конце концов, в какие-либо преследования, давление и ликвидацию людей. Ну, вообще, если говорить словами вот из Нижнего Новгорода, то у нас то, что не обязательно, рано или поздно, незаметно совсем, становится обязательным. Ну, простейший способ, да? Да. Или это вы пройдете... Какой-то разновидность геноцида получится. Или вы пройдете генетическое обследование, или вы... как бы, ну, например, не будете учиться в нашей школе. Ну, скажем, да, возвращаясь к теме предыдущей передачи. И, конечно... Прошу прощения, был такой писатель Иван Ефремов, да, может быть, слышали о нем, да? Вот у него в части быка по этому поводу так коротенько, но есть, просто-напросто есть это описано. И я думаю, что он прав. Перескажете? Нет, сейчас я подробно не вспомню, не буду. Ну, я не буду портить авторские слова. Хороший я всегда вспоминаю, что в романе Гильберта, замечательного писателя-анархиста английского Честертона, роман называется «Меч и крест», там описано, как антихрист приходит к политической власти. Он для этого создает психиатрическую полицию. И эта полиция получает право определять, кто нормален, а кто нет. Ну, естественно, сразу в числе ненормальных именно так, потенциально ненормальных, потенциально зависимых, оказываются дети премьер-министра и председателя парламента. И министерство, и парламент оказываются в полном распоряжении уважаемого господина Антихриста. Поэтому это загадочная история. Ну, вообще говоря, если честно, то каждый рядовой гражданин может об этом думать, достаточно чуть-чуть подумать, ну, о каких-то вещах, которые лежат на поверхности, есть решительно в любых средствах массовой информации. Ну, например, понятие «наркотик» само по себе – это понятие вообще не медицинское и даже не психологическое. Это понятие юридическое. Мы называем наркотиками вещества, которые входят в специальный список, утверждаемый правительством Российской Федерации. И, как вы знаете, идет много споров о том, какие вещества включать в этот список, какие нет. В некотором, поэтому, в принципе, никакой генетической склонности к спискам быть не может. Это, сами понимаете, обволакивающая агрессия. Это во-первых. Во-вторых, проблема в том, что речь идет, если вчитаться в текст предложения инициативы, то речь идет вообще не о определении склонности к наркотикам. Речь идет о склонности к зависимости вообще. Ну, стоит, наверное, сказать, что для того, чтобы вообще говорить о склонности к зависимости, надо сначала определить, что же такое независимость. И вообще нужно понять, нам нужны независимые личности. Потому что если нам нужны независимые личности, то зачем же нам лаборатории для генетического определения зависимости? Ведь такие лаборатории сделают детей, которые будут в них обследованы и заподозрены в склонности к зависимости, зависимыми и от родителей. Помните, вот мать 12 детей из Нижнего Новгорода говорила: детей надо контролировать, все знать. То есть их надо растить зависимыми. Мы об этом как-то говорили уже в предыдущей передаче. Но есть и другие всякие разные обстоятельства. Ну, скажем, в более традиционном, ну вот не в юридическом смысле. Наркотик – это такое вещество, которое является аналогом веществ, которые и так вырабатывает нервная клетка, обмен веществ человеческого организма, мозга. А наркотик просто подменяет эти вещества, говоря научным языком, он вытесняет их из рецепторов, находящихся на нервных клетках. Именно потому, что он похож на естественное вещество. И по сему поводу никак нельзя определить склонность к наркотикам. Ну, это невозможно, потому что мы с вами будем определять лишь склонность к выработке тех самых естественных молекул, которые у нас уже есть. А диспропорция этих молекул, она может говорить о чем угодно. Там, о возможных каких-то эмоциональных особенностях ребенка, о возбудимости, о гиперподвижности. Ну, никаким образом. Ни дефицит, ни избыток генов, которые отвечают за синтез вот этих эндогенных наших естественных наркотиков, не могут говорить о том, что у человека возникнет потом зависимость. Ну, как вы знаете, даже дети, выросшие в семьях алкоголиков, делятся на две части. Часть детей действительно начинает пить, Примерно половина становятся яростными борцами с алкоголизмом, потому что они насмотрелись в детстве и начинают ненавидеть все это. Дело в том, что в чем мы путаемся все время? Да дело в том, что вообще прием алкоголя, а уж тем более наркотика, это сложный произвольный акт. Человек сознанием решает, принимать ему какое-то вещество или нет. А никакой такой, знаете, этой химической тяги. Вот есть какой-то дефицит вещества в организме человека, и тогда вещество само из подворотни прыгает ему в рот или в вену. Это невозможно. Мы все время, Евгений Алексеевич, конечно, тоже, и его генетическая лаборатория пытаются лишить человека вот этой самой произвольности, возможности проявлять свободу, независимость. Кстати, о зависимости. Давайте я еще раз вернусь к этой теме. На самом деле, эти лаборатории, вот они так подчеркнуто названы иммунобиологическими или иммуногенетическими, в действительности и не предполагают исследовать никаких генов, отвечающих за выработку эндогенных наркотиков. Ну, по крайней мере, насколько мне известно. Я могу в чем-то ошибаться, но я читал, что, в общем, это исследование совсем других молекул, так называемых биогенных аминов. Триптамин, серотонин, дофамин. Это сейчас знают, по-моему, даже эти названия знают даже люди, не имеющие никакого отношения к биохимии. Но роль этих веществ, так как они участвуют в очень сложных динамических обменных процессах в организме, до конца не изучена. И, в общем, идут бесконечные споры во всем мире о том, как влияет их уровень на поведение человека, как они, какие посредники, какие промежуточные вещества вырабатываются. Только в нашей стране абсолютно гениальная группа решила, что на основании этого можно говорить о болезненной зависимости у ребенка. Я, знаете, можно я выступлю с инициативой? Вдруг кто-то из сотрудников Евгения Алексеевича меня услышит. Это маловероятно, конечно. Ну, вдруг. А давайте сразу, без этих обходных намеков, без этих, этой спекуляции на понятие наркотики, а давайте сразу будем определять наследственных коррупционеров. Ну, во-первых, коррупция. Это куда больше враг государства, чем наркотики. Так считает президент. Во-вторых, проблема в том, что коррупция, ну, давайте честно говорить, правда, это наследственное заболевание. Ну, во всяком случае, папы и мамы пытаются сделать так, чтобы их дети тоже были коррупционерами, и они чаще становятся коррупционерами, чем дети алкоголиков алкоголиками. А более того, это зависимость, как я уже говорил на начале передачи, зависимость от денег. И поэтому я вас уверяю, что тот же самый тест легко может выявлять склонность к коррупции. Может быть, мы лучше сразу начнем с того, что обследуем детей из состоятельных семейств, детей чиновников, на склонность генетическую коррупции. Может быть, это будет более эффективно в государственном плане, чем то, что сейчас предлагает вот эта самая лаборатория. И, между прочим, я почти не смеюсь. Потому что еще раз мы без зависимости химической и психологической в этой жизни не можем жить. Каждый народ, мы любим кислую капусту. Вообще огромное количество стран мира даже не представляет себе, как мы это едим. Квашеную капусту. Как бы эта химическая зависимость, господа, несомненно, вообще любая национальная кухня – это форма химической зависимости. Как бы, или вот такой огромный вопрос, на который я тут уже множество передач записал, идущих по вторникам, четвергам. Вот любовь или брак – это зависимость друг от друга или нет? Ну, вообще говоря, да, многие... Люди, выпивающие, говорят, я люблю водку. Они врут? Нет, господа, лаборатория выведет вас на чистую воду и научит свободу любить. Вас не бросает в дрожь при этих ассоциациях. А меня бросают. И никакого особо профессионального вопроса здесь нет. Проблема в том, что вся наша жизнь есть зависимость от мужа и жены, от автомобиля, от работы, от оценки, которую нам дают окружающие люди. Вы только вдумайтесь, какое поле для свободной деятельности генетика. Почему... Это так легко понять? Ты по одной простой причине. На самом деле, люди пользуются тем, что мы как будто завороженные. Вот слово «генетика» у нас сейчас самое модное слово. Мы все время сами себе пытаемся объяснить все наши ошибки и заблуждения какой-то там генетикой. На самом деле это попытка снять с себя ответственность. А мы считаем, что и правда генетика – это такая наука, которая все может объяснить. Что нужно? Да просто задуматься. Здравствуйте, Валентина Николаевна. Здравствуйте. Слушай. Я как раз хочу подтвердить вашу мысль, что никакой тут генетики нет в моем понимании, поскольку у меня мать пила, ее научила бабушка. Бедная, я видела, что к чему это приводит, драки, пьянки. Валентина Николаевна, вы же наследственный алкоголик. Ну-ка, признавайтесь, как там у вас. Вот. И работала нормально воспитателем в детском саду. Были у нас, как я, массовик-затейник, организовывали вечера тематические, капустники. А это безобразие. Как у всех. А это безобразие. Вот смотрите. Когда я поняла, что это головная боль после... похмелье. Я перестала это делать, поняла, что быть здоровой лучше. Валентина Николаевна. Мне 65 лет, и я ни капли в рот не беру вообще принципиально. Валентина Николаевна, спасибо, да? Вам большое. Я вот хочу обратить внимание на странную логику, которая может быть. Ну вот вы массовик-затейник, утренники в детском саду, зарплата копеечная. А чего ж вы этим занимались-то? Алло, ушла, наверное, Валентина Николаевна. Спасибо, Валентина Николаевна. Я, знаете, что хотел сказать-то? Я хотел сказать, что дело не в алкоголизме, а дело в том, что если вы увлеченно работали на работе, которая с точки зрения нынешнего общества не приносит материальной выгоды, то вот это-то и есть зависимость. Вы удовольствие получали от этой работы? Ну да. Ну да. Вы глубоко зависимый человек. И вот эти вот размышления, они действительно немножко страшны. Еще одна музыкальная пауза, а то не успеем. Конечно. Ах, какие молодцы все-таки девушки из Нижнего Новгорода. Они даже вспомнили слово «евгеника». Была такая наука, которой, целью которой является селекция человека, нас с вами, гомо сапиенс. Ну, отменена она была у нас еще в 20-х годах. Почему была отменена? Ну, в основе своей потому, что выяснилось, что... В общем, не все члены Политбюро соответствуют идеальным генетическим образцам человека будущего, и дети их, в общем, тоже. Разговоры об этом пошли как-то сразу, и наука эта была прекращена. И уверяю вас, что проблема... Заключается ведь в том, что именно поэтому, именно из-за того, что, на мой взгляд, субъективный, конечно, Евгений Алексеевич Брюн намекает именно на евгенику, абсолютно очевиден. Почему? Ну, потому что если мы говорим о генетике, то генетика, конечно, дает... То генетические проблемы – это те проблемы, которые люди пока на протяжении человеческой жизни отменить не могут. Ни врачи, ни психологи, ни воспитание, никто другой. И поэтому, если мы осмелимся такого рода исследования называть генетическими, то мы неминуемо придем к евгенике. Почему? Ну, потому что генетическое – это то, что уже до смерти человека не изменится. Значит, этого человека надо не только воспитывать, но и изолировать, ставить на учет, составлять реестры, списки. Иного мышления просто не может быть. Потому что если мы с вами говорим, ну вот, опасность, вот мы генетическое исследование проведем и выявим таки, да, склонность к зависимости, то если мы говорим, ну мы его перевоспитаем, этого человека, то мы становимся поклонниками Трофима Денисовича Лысенко. Может, кто-то помнит, кто это был такой. Как бы, ну, в общем, он надеялся, что путем перевоспитания можно озимую пшеницу превратить в яровую. Но, в общем, как-то это не подтвердилось. И хотя партия и правительство на печально знаменитой сессии восхнил, как бы отменили генетику и объявили Трофима Денисовича отцом новой науки. Ну, в общем, как-то это в последующем не прижилось. И настоящая генетика все-таки заняла свое достойное место, как видите. Но, тем не менее, как бы или одно, или другое. Или воспитывать... Или генетика. И если мы предпочитаем генетику, то это означает, что мы начнем, что это неминуемо поведет к сегрегации тех детей, которые будут выявлены как зависимые. Ну, представьте себе, во-первых, что будет в семье. Ну, сейчас родители регулярно пугают словом аутизм, гиперподвижность, детская шизофрения. А теперь будут пугать зависимостью. Видимо, зависимый ребенок караул. Ужас появится в глазах родителей, которые заплатят, пока это платное и очень дорогое исследование. Не знаю, что будет дальше. Но появится ужас в их глазах, потому что зависимый ребенок, значит, его надо изолировать, видимо, от всех факторов внешнего мира, которые могут зависимость вызывать. А мы только что говорили, что это и любовь, и увлечение, и страсть, и алкоголь, конечно. Короче говоря, это приведет действительно к зависимости, потому что родители действительно будут пытаться контролировать каждый шаг своего будущего инвалида. И это хорошо, это здорово, если только родители. Потому что, ну, вообще, тотальный контроль невозможен, поскольку человек хочет свободы и все время пытается выбиться из-под этого тотального контроля, из-под этой обволакивающей агрессии. Я буду следить за каждым твоим шагом, даже если ты этого не будешь знать. Знаете, всевидящее око мамы, ежовые рукавицы... А родители, конечно, справляться не будут, и понадобится наблюдение, ну, не знаю, наркологических диспансеров, например, или МВД, или вот прокуратуры, как в нашем предыдущем разговоре это звучало. Стоит только запустить эту жутковатую машину, потому что как только... У родителя в голове появляется мысль о болезни, она превращается в комплекс и начинает жить своей жизнью. Этим, помните, мы говорили, очень опасна обволакивающая агрессия медицины. Я вас испугаю, но это же в ваших интересах, ради вашего же здоровья. еще и объяснять ничего не буду, поскольку разговаривать я не люблю. Просто диагноз поставлю какой-нибудь непонятный, и все. И вот теперь ты вокруг меня и побегаешь. Но это же зависимость. Представляете, какой замкнутый круг получается? Я просто хочу, чтобы вы это почувствовали и, может быть, объяснили своим друзьям и знакомым, что не стоит, все-таки не стоит проводить сомнительных исследований, даже если они проходят по инициативе великих ученых. Страдать-то будете вы во имя своей же собственной пользы. Это все, что я успеваю сказать. Спасибо всем, кто был с нами. Спокойной ночи.